В бухгалтерской книге дома Матей сохранились записи педантичного Чирьёка, который скрупулезно заносил все расходы, связанные с приобретением картин. Например, имеется запись о выплате гонорара Караваджо за написанную для брата Сдрубале Матей картину «Святой Себастьян», которая была утеряна. Имеется также несколько запоздалая запись от 4 сентября 1603 года об оплате художнику, оставшейся задолженности в 150 скудо за написанную ранее картину «Взятие Христа под стражу в Гефсиманском саду». Считается, что оригинал утерян, и, возможно, картина была украдена у Матея в Риме или на загородной вилле, поскольку в описи его коллекции в 1613 году она отсутствует, и о ней нет упоминания у Бальоне, а уж он-то следил за каждым шагом удачливого соперника. Сегодня о картине можно судить по двум идентичным копиям, но о их подлинности мнения у специалистов расходятся. Одна принадлежит Национальной галерее Ирландии в Дублине, другая – Музею западного и восточного искусства в Одессе. Это была последняя работа, созданная для Чирьёка Матей в перерывах между написанием картин для церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Она венчает собой удачное содружество художника и мецената. Матей не только высоко ценил искусство Караваджо, но и опекал мастера, относясь с пониманием к некоторым странностям и экстравагантным поступкам его неуемной натуры, которая никак не вписывалась в привычные рамки. Выбранный Караваджо эпизод – один из самых мрачных в истории христианства, когда ученик за 30 сребреников предает учителя. Эта трагическая сцена – предвестник страстей Господних. Надо отметить, что кроме спокойного и светлого отдыха на пути в Египет, Караваджо никогда не обращался к жизнеутверждающим и праздничным евангельским сюжетам типа введения во храм или обручения, равно как и к изображению воображаемого небесного пространства, населенного ликующими ангелами. В Священном Писании, которое рассматривалось тогда как часть всеобщей истории человечества, его куда больше притягивали сцены жестокости и насилия, которым он не раз был свидетелем в повседневной жизни. Выбранный им момент для написания картины о предательстве Юды был как нельзя более своевременным. Он показывает, сколь остро Караваджо чувствовал тяжелое и прерывистое дыхание своего времени, когда повсеместно свирепствовала инквизиция, поощрялись доносительства и анонимные поклепы, участились ночные аресты подозрительных, под пыткой выбивались признания в инакомыслии и ереси, а трибуналы едва успевали выносить смертные приговоры. Вот почему тема предательства и попрания норм человеческой морали оказалась такой актуальной. Поскольку картина писалась для доверенного частного лица, Караваджо мог свободно и безбоязненно выразить в ней протест против существующих порядков иначе его работа была бы признана официальной цензурой, богохульной и опасной. Причин для опасения было предостаточно, и предупреждающий звонок уже прозвучал, когда был решительно отвергнут первый вариант центральной картины в Сан-Луиджи де Франчезе. К обретшему славу молодому художнику давно присматривался один из влиятельных кардиналов римской курии Оттавиано Паравичино, ратовавший в свое время за учреждение наравне с индексом запрещенных книг индекса запрещенных картин, чтобы установить более жесткий контроль над деятельностью художников. Маленький горбун в сутане, как его величали за глаза, будучи папским нунцием в Швейцарии, отличился разоблачением бежавших туда-отсюда инквизиции еретиков, многие из которых были сожжены по его наводке на костре. В домах римских меценатов и коллекционеров Джустиниани, Дель Монте и Матей въедливый прелат видел всепобеждающего Амура, юного Иоанна Крестителя и другие работы, в необычной трактовке которых без труда узрел дерзко брошенный вызов официальным представлениям о живописи. Его поразила и откровенная эротика картин, заставившая кардинала Паравичино, словно учующего добычу пса, насторожиться и более внимательно приглядеться к их автору. Своими опасениями о том, что молодой художник, пользуясь покровительством высокопоставленных лиц, утверждает в искусстве крамольные идеи, горбун поделился с главным идеологом ордена иезуитов кардиналом Беллармино, чья зловещая фигура наводила трепет на ближайшее окружение самого папы. Караваджо вскоре пришлось ощутить звериный оскал папских ищеек и повышенный интерес иезуитов к собственной персоне. При первом взгляде на картину «Взятие Христа под стражу» бросается в глаза, как подобно вихрю, некая сила справа толкает людей к стоящему Христу, который скрестил перед собой пальцы рук, словно защищаясь от нахлынувшей на него волны зла в лице двух вооруженных до зубов римских легионеров и ученика-предателя, обнявшего учителя в стремлении запечатлеть на святых ланитах свой подлый поцелуй. Другой ученик, а это юный Иоанн, крича от ужаса, убегает с поднятыми кверху руками, и один из легионеров тщетно пытается удержать его за развивающийся шарф. Ночная сцена освещена зажженным фонарем, который высоко держит над головой заметно помолодевший Караваджо. Изобразив себя на картине, он пожелал подчеркнуть свою прямую причастность к происходящему, стремление без страха пролить свет на творимое зло. Приблизив к переднему плану фигуры главных персонажей с их резкими движениями на тесном пространстве холста, автор вовлекает и нас, зрителей, в водоворот страстей, показывая тем самым, что каждый человек, живущий в этом прекрасном и жестоком мире, может оказаться перед неодолимым искушением греха.